Именно потому, что я хитрый и изворотливый, я не желаю быть тем, кто скажет правду этой фурии. Самоубийственные поступки как раз прерогатива тупых гриффиндорцев, а после того, как те самоустраняются, приходят слизеринцы, натравившие их на врага, чтобы получить трофей и славу. Что ты сказал про гриффиндор, змеюка? Алознаменный встал и ощетинился мечом гриффиндора. То, что ты слышал, с холодным спокойствием ответил внутренний слизеринец, доставая палочку, из его рукава выползла маленькая черная змейка и угрожающе зашипела на врага. Ребят, что? Гаркнули на внутреннего рейвенклавца те в один голос. Кажется, я нашел решение для нашей проблемы. Все равно я думаю, что это слишком тупо и трусливо, начал причитать гриффиндрец. Именно поэтому это и сработает. Слизеринец ограничился лишь взглядом, выражающим весь имеющийся скептицизм. Беллатрикс ждала около выхода из гостиной, предварительно наложив на себя чары невидимости. Время было уже позднее, отбой дали еще час назад, самое время побродить со своим парнем по школе, ведь он пообещал раскрыть перед ней тайну своих вечерних исчезновений. Не то чтобы девушка мало о нем знала, учитывая регулярные занятия окклюменцией, но факт того, что Гарри решил сам посвятить ее в тайну, о которой та не знает, приятно грел сердце. Несмотря на все попытки, в некоторые воспоминания она так и не смогла проникнуть и теперь корила себя за то, что слишком рано дала ему советы по структуризации. Поводом для гордости была одержанная победа над лордом в карты, тот не смог сжульничать, прочитав мысли Гарри, а все благодаря кропотливому труду юной Блэк. «Ты готова?» – раздался тихий голос рядом. «А во, ты тоже выучил чары невидимости, полукровка. Я впечатлена. Моя леди, мы еще успеем нахвалить друг дружку сегодня, а сейчас, нам пора в путь. Ты выполнила то, о чем я просил. Ты о том, чтобы одеться как нищая, и захватить из запасов с ней по пару зелий. Угу, ты явно плохого мнения обо мне, раз думаешь о моей неспособности совершить нечто подобное», — притворно обиделась Белла. «Просто я переживаю, что ты можешь испортить свою замечательную одежду, тот новый корсаж смотрится на тебе шикарно, будет жаль, если я тебя больше в нем не увижу, хотя ты и так не носишь его». Гарри притянул девушку к себе и попытался поцеловать, но из-за чар невидимости попасть в губы он смог только с третьей попытки. Белла тихо захихикала ему в губы. «Если я буду его тут носить, то ты покалечишь пару студентов, пялящихся на меня в нем как на кусок мяса. Пожалей мадам Помфри и с ней послили. А при чем тут они? Мой лорд, вы очень наивны, если думаете, что зелье для больничного крыла варит наш декан». Гарри взял девушку за руку и повел к туалету Плаксы Миртл. Они начали подходить к той самой раковине, как девушка заговорила. «Я надеюсь, ты не из тех извращенцев, которые наблюдают за справляющими нужду девушками, и еще больше надеюсь, что ты привел меня сюда не для этого». Гарри аж поперхнулся от этого заявления и попытался было что-то ответить, но девушка продолжила. «Если очень хочешь, я разрешу себя отшлепать, но к такому я не готова». «Она тебя уделала, Блэк». Из унитаза раздался хохот Миртл. «Эй, я хотела позабавляться, еще немного, а ты все испортила», — возмутилась Белла. Но согласись, лицо Гарри было бесценно, девушки захихикали вдвоем. «Я вам не мешаю», — поинтересовался Гарри. «Не обижайся, милый», — обняла его Беллатрикс. «Это ведь не тебя притащили в туалет посреди ночи». Новая волна смеха наполнила помещение, в этот раз смеялись все вместе. Минуту спустя ребята успокоились, а Гарри продолжил. «Я хотел сопроводить свою темную леди в одно интересное место. Так чего же мы ждем? Я вся в нетерпении». Гарри зашипел на парсилтанге, и раковина пришла в движение, открывая проход в огромный туннель, ведущий в тайную комнату. Миртл спряталась в одной из кабинок, а Гарри порекомендовал Беллатрикс наложить чары головного пузыря, запах внутри не из приятных. Ребята приготовились к прыжку, Миртл решила уточнить, она делала это уточнение каждый раз, как Гарри спускался вниз. «Твое обещание о свидании, если погибнешь там внизу, еще в силе?» — спросила она, опасливо выглядывая из-за двери кабинки. «Конечно, Миртл», — призрак отвернулась, смутившись. «Я тебе не мешаю флиртовать с призраком, полукровка». «Точно, совсем забыл, Миртл, я иду туда со своей девушкой. Ты согласна на свидание втроем?» В этот раз рык принадлежал Беллатрикс. «Конечно, Гарри», — обрадовалась та. Белла наложила чары пузыря и выпила зелье, предварительно стащенное у Снипа, и ребята прыгнули внутрь тоннеля. Почему этот приставучий призрак не последовал за нами, а всего лишь прятался в кабинке? Однажды, когда этот тоннель открылся, она умерла, пояснил ей Гарри, после чего взял девушку за руку и повел ко входу в тайную комнату. Взору Беллатрикс предстал просторный зал, украшенный монументальными статуями змей по обе стороны. В дальней части зала находились два массивных каменных столба с высеченными на них змеями. Работа была настолько хорошей и детальной, словно мастер-каменщик старался над каждой чешуйкой. Столбы, казалось, могли уйти в самое небо, но они заканчивались на потолке и будто служили ему опорами. Между этими столбами находилась статуя Салазара Слизерина, подобная древнегреческому колоссу. Высеченный Салазар Слизерин смотрел на вход в помещение глазами со змеиным зрачком, его лицо было искажено в предвкушающей улыбке. Он был одет в мантию с глубоким капюшоном поверх кольчуги, на его плече сидела небольшого размера змея. На его поясе и ремне сумки разместились кучи колбочек с зельями, а в специальном креплении на плече в ножнах покоился кинжал. Он держал в одной из рук посох, навершие которого изображало молодую обнаженную девушку, обнимающую змею, в другой руке он крепко сжимал свой медальон. Сам Салазар был изображен таким себе харизматичным человеком лет 25-30, его волосы были заплетены во множество косичек, которые разлились по его плечам, доходя до груди. Невероятная детализация для статуи таких размеров. «Что там написано?» – спросила Беллатрикс, указывая на подножье статуи, где была высечена надпись на парсилтанге. По смыслу, написано что-то вроде: «Змея затаилась в траве и ждет своего часа. Кем для нее станешь ты, травой или соперником?» Девушка продолжила осмотр зала. Все в зале было высечено либо из мрамора, либо из горной породы, но казалось, что ни одна статуя не была тронута временем. В зале доминировал темно-зеленый цвет, он освещался фонарями, свисавшими с потолка на цепях, и размещенными на постаментах на полу, по одному через каждые две высеченные змеи. На полу не было никакой воды, вся она располагалась в резервуарах сбоку от статуи змей и вокруг статуи Салазара, будучи кристально чистой. «Я видела лишь маленькие обрывки, но в твоих воспоминаниях все выглядело иначе. Мне пришлось немного прибраться. Не поведет же приличный темный лорд свою темную леди в неприличное тайное логово, похожее на помойку», — игриво ответил ей Гарри. «А зачем я пила успокаивающее зелье?» «Точно! Чуть не забыл!» Гарри опустил руку к полу, и оттуда выползла маленькая черная змейка. «Приведи Сахиша, пусть познакомится с хозяйкой», — зашипел команду Гарри. Змейка удалилась в одну из труб тоннелей. Гарри, взяв Беллатрикс под руку, повел ту к статуе. Девушка осматривала зал с широко раскрытыми глазами и не переставала восхищаться, активно описывая свои впечатления. «Наверное, приблизительно так реагируют маглорожденные, впервые узнав о магическом мире, и хотят как можно быстрее все посмотреть, узнать и потрогать». Гарри зашипел очередную команду, и статуя пришла в движение. Рука, держащая посох, поменяла свое положение, и теперь, ступая по посоху, можно было перейти на другой конец по появившимся на посохе ступеням, а в самой статуе открылся проход. Так пара попала в кабинет Салазара. Кабинет представлял собой просторное помещение круглой формы. В задней части, полукругом, находился огромный книжный шкаф, занимавший всю стену. Посередине стоял письменный стол, в столе находились рукописи, преимущественно на парсилтанге. Справа был камин и маленький диванчик рядом, над камином висел пустой портрет, а в стене слева находился проход в другие помещения. Часть передней стены занимали шкаф и тумбочки, и при желании стену можно было сделать прозрачной, чтобы наблюдать за происходящим в комнате. Гарри начал рассказывать о том, куда он исчезал вечером раз в пару дней. Все было довольно просто. В поисках пути домой он спустился в тайную комнату, намереваясь найти что-либо в библиотеке кабинета Салазара, о которой читал в мифах об основателе и тайной комнате. Василиск, не одурманенный воздействием темного артефакта, оказался довольно сговорчивым. Он много лет ждал прихода нового говорящего, последний оказался недостаточно тверд в своих убеждениях и целях и не стремился больше использовать легендарное чудовище после смерти девочки. В настоящее время змей получил команду охраны и ночного патрулирования территории вокруг школы от посторонних, желающих причинить детям вред, а заодно и подсократить численность колонии акромантулов в запретном лесу, без летального исхода для людей, конечно. При желании Василиск может взглядом как убить, так и превратить в камень, или парализовать. Чудище много лет охотилось на живность в лесу, о чем свидетельствовали горы костей перед входом в комнату, однако каких-либо его следов так и не было обнаружено, и опасаться этого сейчас нет смысла. Несмотря на размеры, Василиск прекрасно перемещается в лесу незамеченным, да и при случайной встрече напасть на него в одиночку может только полный идиот, ну или гриффиндриц. Уровень опасности S+ говорит о многом, и для устранения такого магического существа нужно 20 авроров-ветеранов и минимум 3 мастера-чудовищ. Гарри прибрался в тайной комнате, за что Сахиш рассказал ему, как попасть в кабинет, а месяцем позже признал хозяином. В кабинете Гарри нашел маховик времени, но со специфическими свойствами. Его нельзя было вынести за пределы комнаты, как и отмотать время вспять больше, чем на 10 часов, однако ограничения компенсировались тем, что ход отмотанного времени проходил без негативных последствий для пользователя. Человек не старел на то время, а само оно не сбивало привычный ему режим дня, то есть отсутствовала дополнительная потребность во сне и прочем восстановлении. Именно так Гарри ударными темпами осваивал книги по окклюменции и практиковал заклятия дополнительно. Записи Салазара оказались весьма занимательным чтивом, в частности, его дневники. Юноша еще не успел прочесть и 20-й части книг, но польза от многих была колоссальной. Особенно удивили рекомендации основателя по применению уловок в боях и дуэлях. Так, за разговорами и обсуждениями прошло пару часов. Ребята покинули кабинет, где у выхода их смиренно ждал тысячелетний Василиск и маленькая черная змейка. «Белла, перед тобой монстр, способный превратить жизнь почти любого человека в ад, а рядом с ним Василиск Сахиш». Маленькая черная змейка что-то гневно зашипела усмехнувшемуся хозяину и уползла в тоннель. Стала понятна причина выпитого зелья спокойствия, благо все зелья из запасов с ней были приготовлены по улучшенным рецептам, и зелье сохранило эффект, даже учитывая засидевшихся в кабинете подростков. Василиск склонил голову, а избранный взял руку Беллатрикс в свою и погладил ею тысячелетнюю тварь по массивной голове. Василиск зашипел и вильнул хвостом, после чего уполз следом за черной змейкой. «Мне казалось, что я сейчас умру», — тихо прошептала Беллатрикс, опускаясь на пол. Гарри подхватил ее и, взяв на руки, словно невесту, понес на выход из тайной комнаты. «Ты ему понравилась», — он сказал, что если я прикажу ему убить всех в замке, то тебя он убьет последний, ответил ей Гарри, улыбаясь. Да пошел ты со своими шуточками, полукровка. Будешь плохо себя вести со своим лордом, я воспользуюсь твоим предложением и отшлепаю тебя, игриво ответил ей Гарри. Я тогда шутила, ты в этом уверена? Спросил Гарри и нежно поцеловал девушку, после чего прижал к себе поближе. Нет, еле слышно ответила она, пряча свое личико в его груди. Они вернулись в гостиную, а у Беллатрикс появилась та самая седая прядь волос. Лили Эванс нужно было срочно с кем-то посекретничать, и она шлялась по школе в поисках подходящего собеседника. Идя по коридору, она заметила Поттера, которого до сих пор успешно избегала, пришлось срочно ретироваться в один из кабинетов, чтобы избежать встречи. В классе она обнаружила Беллатрикс Блэк, которая проводила воспитательную работу с второкурсниками Слизерина, решившими взорвать в кабинете навозную бомбу. В темпе. Класс сам себя не отмоет. Почему мы делаем это швабрами? Можно ведь просто очистить все чарами. В конце концов, в школе есть эльфы и Филч. Пусть они и пашут, заявил один из провинившихся. Чтобы не возникало желания заниматься чем-то подобным, те лишь тяжело вздохнули. Или чтобы не попадались впредь, уже тише, но так, чтобы они услышали, добавила Беллатрикс. «Белла, мы можем поговорить наедине», – тихо спросила подошедшая к ней Эванс. «Прямо сейчас», – уточнила та, на что получила кивок в ответ. Белла одним взмахом палочки убрала весь беспорядок в кабинете, в классе послышались облегченные вздохи, правда, радость была недолгой. «А теперь вы вернетесь в подземелье и отмоете Северусу с ней по все его грязные котлы, а если будете юлить или попытаетесь меня обмануть, я скажу Гарри, что вы хотите позаниматься в его клубе усиленно. Вам ясно?» Малышня нервно закивала и поспешила покинуть класс. «Уж лучше мыть котлы для Снейпа, после этого болят только руки, а после тренировок с Гарри, все тело. На то, что с появлением клуба успеваемость змеек в ЗТ возросла, никто не обращал особого внимания. «Я тебя внимательно слушаю», — сказала Белла, усаживаясь за стол и жестом приглашая Лили сесть напротив. «Мне кажется, что мне нравится мальчик, но я не до конца понимаю, что к нему чувствую. Так, с этого момента поподробнее. Понимаешь, он очень добр ко мне, но я не уверена, любит ли он меня». Белла лишь тяжело вздохнула. «Расскажи все с самого начала». Лили рассказала подруге, как познакомилась со Снейпом, как тот открыл для нее магический мир и посвящал девушку в его тайны. Парень всегда был добр и обходителен, никогда не отказывал в помощи, особенно на первом курсе, когда помогал с уроками, казавшимися для девушки особенно сложными. Именно благодаря его помощи в учебе и рассказам о магическом мире девушка смогла стать одним из лидеров по успеваемости на своем курсе и приносила факультету огромное количество баллов. Сейчас это не так заметно, поскольку мародеры с поразительной, даже для них, скоростью теряют их, но девушки говорят не об этом. Лили долгое время воспринимала отношение Северуса к себе как должное, вплоть до пятого курса. Как оказалось, Северус добрый и мил исключительно для нее, а кому-либо еще заслужить его расположение довольно проблематично. Она поняла, что ее другом тоже может быть кто-то заинтересован, и ведьма впервые в жизни ощутила сильную ревность. Проблем прибавило то, что она сама начала ощущать влечение к лучшему другу, но не знала, как выйти за рамки сугубо дружеских отношений. Теперь Лили боялась не только потерять дружбу, в случае, если ее отвергнут, но и конкуренток на любовь неожиданно похорошевшего лучшего друга. Масла в огонь подлил намек Беллатрик в сопричастности с ней по улучшению здоровья Люпина в прошлом месяце, и теперь Северус стал в глазах Лили чуть ли не благородным героем. Проблем прибавлял вечно крутившийся рядом Поттер, который мешал их отношениям и приводил к куче ссор. Лили вспомнила, как выгораживала и защищала товарища по факультету множество раз, оправдывая его действия как невинные шалости. Осознание высокой вероятности быть отвергнутой хотя бы за это наполнило сердце девушки грустью, но она продолжала рассказ. «И он такой красивый, я не уверена». «Стоп!» — прервала речь девушки Беллатрикс. «Я уже совсем запуталась, мы сейчас говорим про Снейпа или про Поттера?» «Про Снейпа, конечно. Причем здесь вообще Поттер?» Возмутилась Лили. «Ты упоминала слова «красивый» и «Снейп» в одном предложении, вот я и предположила начало звуковых галлюцинаций», — с улыбкой ответила Блэк, но взгляд собеседницы был абсолютно серьезен. «Именно это я и говорила, что Снейп красивый». «Хорошо», — медленно ответила Беллатрикс. «Скажи, кто, по твоему мнению, красивее, Гарри или Сириус?» «Гарри». «Регулус или Крауч?» «Регулус». «Снейп или Поттер?» «Снейп, конечно, красивее». «Ага, как само собой разумеющееся», — ответила Эванс. Как выяснилось в дальнейшем разговоре, высокий и бледный Северус с огромным носом и тонкими губами и черными жуткими глазами, даже с копной черных жирных волос, для Лили, гораздо привлекательнее красавца-атлета Джеймса Поттера в плане внешности. Это открытие ввело Беллатрикс в прострацию. Позже, вечером, Гарри объяснит ей о весьма специфичных вкусах девушек из семьи Эванс, в плане выбора парней. Весь разговор больше походил на консультацию у психолога. На удивление Лили, подруга не смеялась над ее выбором, большая часть Гриффиндорок высмеяла бы Эванс, помня, как выглядел с ней. Однако Беллатрикс давала советы, как намекнуть слизеринцу о симпатии, и что можно позволить ему делать и при этом не казаться легкодоступной. Девушки сошлись на том, что Лили будет делать Северусу намеки, проводить с ним больше времени ради сближения и, в крайнем случае, признается ему сама после экзаменов. Обе остались довольны. Лили, полученной в своем выборе поддержкой, а Белла, успехами в просьбе Гарри помочь Лили сойтись с мрачным Зельеваром. Гарри с Беллатрикс продолжали заниматься учебой. Благодаря тайной комнате и маховику времени они могли уделять значительно больше внимания боевой магии, отрабатывая заклятия до хирургической точности и автоматизма. Гарри знал, что близится война, и не хотел оставлять забот о победе над темным лордом очередному избранному, чему помогали заметки Салазара. Основатель, хоть и не был первоклассным мастером боевых чар и превосходным дуэлянтом, но почти всегда выходил победителем из конфликтов, будь те словесными или вооруженными. Слизерин нашел способ изменения цвета луча заклятия, необходимо лишь поменять одно из движений и положение кисти. Сопернику будет весьма затруднительно понять, что именно в него летит, если заклинания невербальные, а все лучи одного цвета. Другой находкой оказались связки заклятий. Основатель предпочитал такие связки, где последнее движение одного заклятия является первым для следующего, и таким образом, его не надо выполнять еще раз, что может ускорить каст в 1,5-2 раза. Выбор оказался весьма банальным, под цвет глаз, синий для Гарри и фиолетовый для Беллатрикс. Уделяя больше времени индивидуальным занятиям, избранному было все труднее сосредоточиться на зельях и алхимии. На помощь пришел Снейп, который передал Гарри учебник, исписанный пометками, уточнениями и исправлениями, как его собственными, так и его матери. Такой же, только за 5-й курс, получила Лили. Раз Снейп расщедрился, то зачем упускать возможность? Северус лишь причитал о некомпетентности идиотов, составлявших учебную программу за 5-й и 6-й курсы, и о необходимости переиздания учебников. Его, конечно, никто не слушал, а может, и слушал, кто знает. В очередной раз оказавшись в комнате, где много Гарри Белла застала довольно странную картину. Гарри идиот и Гарри красавчик прятались за диваном и осторожно на нее поглядывали, после чего вытолкали к ней Гарри Баттона, который передал ей тетрадку. Не успела девушка взять ее в руки, как все трое скрылись за диваном и больше не высовывались, девушка заглянула внутрь. Водоворот воспоминаний захлестнул юную Блэк с головой. В первом воспоминании она наблюдает за Гарри в форме гриффиндорской сборной, которая, по мнению девушки, ему совершенно не идет, на игре по квиддичу, где мальчик больше наблюдает за ловцом сборной воронов, чем за Снитчем. Во втором парень пялится на симпатичную азиатку во время обеда в большом зале. Неловкие встречи в коридорах и в поезде, попытки обратить на себя ее внимание. Небольшая часть, уделенная стайкам хихикающих девушек, не прибавлявших уверенности и без того зашуганному мальчишке. Очередное воспоминание, в нем попытка пригласить девушку на рождественский бал и разочарование от отказа, дальше терзание себя за медлительность и опрометчивость. Смерть Седрика и азиатка, больше похожая на призрака, чем на прежнюю себя, но симпатия к ней так никуда и не делась. Его 5-й курс, ее 6-й и, казалось бы, момент триумфа. Вот он, первый поцелуй, как и в рассказе Гарри под сывороткой, она заплакала. Юноша делится триумфом с друзьями, но в глубине души понимает, что произошедшее наедине в выручай комнате, полный провал, а восторг вызван отсутствием альтернативного опыта. Дальше быстро пронеслись свидания и поцелуи. Почти ни одного не прошло без слез мисс Чанг. Предательство от и ссора на почве ревности, которая привела к расставанию, последовали следом. Беллатрикс не ощущала ничего, кроме желания докопаться до истины. Она знала, что Гарри сейчас с ней, а плаксивая стерва осталась в том мире, она ей не соперница. И вот последние воспоминания. Гарри с Чжоу после одного из свиданий, последовавшие в выручай комнату, прием девушкой противозачаточного зелья и дальнейший поход в появившийся душ. Первая сексуальная близость парня, во время которой Чжоу Чанг снова заплакала. Сопротивление, еще одно, чуть более сильное. Толчок, и Беллатрикс вновь стоит перед Гарри, направив на него палочку. Она сделала вид, будто ничего не увидела. Он, будто ничего ей не показал. По окончанию тренировки они взялись за руки и молча отправились в гостиную. Белла закрыла дверь в комнату и, наложив заглушающие, начала ругаться. «Чжоу Чанг, какая же ты сука! Ты хоть представляешь, какие у него теперь комплексы?» Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 18. Хогвартс, следующий день. Мирный субботний день любим всеми учениками магической школы. Как-никак, первый выходной за неделю. Можно хорошо отоспаться, пропустив завтрак, и отдохнуть после тяжелой учебной недели. Особенно можно выделить учеников 5-х и 7-х курсов, коим предстояли экзамены в конце учебного года, из-за чего нагрузка у них была повышена. Северус Снейп спокойно спал в своей теплой постели. Они с Лили еще вчера договорились хорошо отоспаться, все же, обязанности старосты усердия в учебе сильно выматывают. Дверь в комнату тихо открылась, и юный король Слизерина вошел в комнату 5-курсников. Как оказалось, Снейп, на первом курсе показался остальным поступающим не таким уж и подозрительным, и с ним в комнату кто-то заселился. Быть может, это сила детской непосредственности, а может, результат протекции Малфоя. Первокурсники слишком малы для осознания прелести комнаты в собственном пользовании, можно и девушку привести и... Точно, у Гарри на этой почве проблемы, не будем об этом. Соседями с ней побыли Мальсибер и Эйвери, слизеринцы до мозга костей, и каждый из них увлекается темными искусствами. Вот и причина, для начала хоть и не дружбы, но для нормального нейтрального общения. Снейп старался несколько дистанцироваться от соседей по комнате, все-таки, их семьи поддерживали идеи темного лорда. Правда, после пламенной речи Гарри, и захвата им власти на факультете, сопровожденного сменой порядков, а также, более близкого знакомства Лили Эванс со змейками, ситуация стала лучше. Девушка теперь не отчитывает друга за общение с соседями по комнате, а те, несколько поумерили свой пыл. Мальсибер и Эйвери похрапывали в унисон, с ней обнимал подушку и что-то тихо бормотал. «Лили, давай не будем звать Петунию на нашу свадьбу. Она злая и похожа на лошадь», — бормотал он сквозь сон. Гарри деликатно наложил заглушающие чары на кровати соседей Снейпа, нарушать их сон в его план не входило, в отличие от сна Северуса. Один сильный удар ногой по кровати, и Зельевар лежит на полу. Надо отдать ему должное. Он успел выхватить палочку и пустить что-то в нарушителя покоя, который принял атаку на щит. «Мордрит, Блэк, какого черта? Ты знаешь, который час?» — возмущался Снейп. «Одевайся, как тебе и было обещано. Сегодня тебя ждет встреча с судьбой. Отвали, Блэк. Ты можешь хотя бы в субботу не лезть ко мне?» «Могу, конечно. Но тогда дом Блэк станет подлым обманщиком, не держащим слова. Давай собирайся, объясню тебе все по дороге», — игриво отвечал ему Гарри. Парень получал неимоверное удовольствие, выбешивая вредного профессора без последствий. Снейп спешно одевался, попутно бормоча себе под нос ругательства, обращенные к Гарри и всей его родне. Когда парень дошел уже до двоюродных прадедушек Блэка и готов был идти еще дальше, он осознал, что уже оделся, и ему пришлось прекратить. «Так куда же мы идем?» «Навстречу с твоей судьбой. И опережая твой следующий вопрос, это не мисс Эванс в свадебном платье около алтаря», — улыбнулся нарушитель спокойствия и уничтожитель нервных клеток. «Там ждут взрослые злые дяди, так что веди себя хорошо, и я дам тебе яд тысячелетнего Василиска для твоих экспериментов. Даже спрашивать тебя не буду про то, откуда он у тебя», — бормотал под нос краснеющий от первого заявления Блэка Снейп. «Серьезно, даже не спросишь и не поинтересуешься, как бы невзначай?» «Именно. В противном случае, мне придется признать правоту Поттера, касательно твоей подозрительной личности, что я делать совершенно не намерен», — ответил Снейп, когда они вместе покидали спальню. Сигнус Блэк сдержал слово и организовал для Снейпа экзамен на мастерство зельеварения. Сейчас, когда дом Блэк был чуть ли не на пике своего могущества, это было несложно. Многие хотели заслужить благодарность, хоть и не действующего главы семейства, но не последнего в нем человека. Именно сегодня в гильдии оказалось достаточное количество для формирования комиссии мастеров зельеварения, так что экзамен был назначен на 10 утра. Гарри, которого ввел в курс дела Сигнус, заставший того во время завтрака, сейчас спешно все объяснял Снейпу, сопровождая того на экзамен. Они прошли мимо нервно переговаривавшегося с каким-то незнакомцем декана своего факультета. Из обрывков фраз они поняли, что речь шла о вкладе Онова в формирование юного таланта. Около кабинета их ждал Сигнус Блэк с нимфодорой на руках. Он объяснил, что малышка попросила на день рождения братика, и теперь ее родители в поте лица стараются исполнить ее просьбу, пока девочка сидит на попечении бабушки с дедушкой. Комиссия состояла из 5 человек, ее возглавлял седой старец, который, казалось, живет исключительно за счет своего упрямства. Снейп, периодически читающий вестник Зельевара, знал всех. Не сильно порадовало его и присутствие в комиссии Альфреда Блэка. Они переглянулись, обменявшись угрожающими взглядами. Экзамен всегда состоял из 4 частей, каждая из которых выбиралась из 5 вариантов случайным образом прямо в день экзамена. Каждая следующая часть была сложнее прошлой. Судить можно было максимально беспристрастно, даже комиссия не знала, какие конкретно задания получит претендент и если он действительно достоин звания мастера, ни одно из них не доставит ему хлопот. Первая часть состояла из варки пары зелий за седьмой курс и еще пары зелий уровня подмастерья. Чтобы не тратить время, Снейп готовил все пять составов параллельно, чем вызвал одобрительный взгляд главы комиссии и перешептывание остальных ее членов, поскольку те не очень-то верили в успех экзаменуемого. Спустя час все было готово, зелья были приготовлены правильно. Начался устный опрос о том, как увеличить их эффективность. Снейп рассказывал, как это можно сделать, сохраняя прежнюю или максимально приближенную к ней себестоимость приготовления состава и как сделать состав максимально эффективным, но уже с использованием более дорогих и редких ингредиентов. Вторая часть состояла из приготовления антидота к полученному неназванному яду. Для хорошей оценки необходимо было определить, что за яд и приготовить антидот максимально быстро. Многие проваливали именно этот этап. Готовя универсальные антидоты, они несомненно могли помочь и выиграть время, но против многих конкретных ядов были неэффективнее, чем плацебо. Претендующие на мастерство и не знающие о подобном, были не нужны гильдии. Но, даже здесь, Северус справился менее чем за час, чем снова впечатлил комиссию. Альфард упомянул о родстве претендента с принцами, чем ответил на многие вопросы. Третья часть экзамена требовала усовершенствовать состав уровня мастера любым способом, будь то увеличение эффективности, снижение стоимости или сложности приготовления зелья. Обычно комиссия давала на это пару недель, спустя которые проверяла результаты, обычно уже другим составом. Претендент удивил их вновь. Заявив о наличии у него эффективных и проверенных наработок по аконитовому, он снизил стоимость и ускорил приготовление, не говоря о улучшении эффекта самого зелья. Комиссия отправилась к директору в кабинет, в который пригласили Гарри Блэка и Римуса Люпина. После клятв о неразглашении и короткой лекции о том, как пользоваться омутом памяти, Блэк и Люпин поделились своими воспоминаниями о дне первого использования нового состава и о приготовлении оного. На самом деле, мастерам было глубоко наплевать на оборотня, учащегося в школе, он мог быть для них интересен, лишь в качестве источника ингредиентов. Их интересовал лишь невероятно талантливый студент, но правила игры те приняли. В итоге, третья часть была сдана за рекордные 43 минуты. В заключительной части, Снейпу досталась целая научная работа по вкладу в мировое зельеварение. Казалось бы, сложнее уже некуда, но от многочисленной бумажной работы Северуса спас Гарри, показав комиссии его учебник собственностью принца полукровки. Зельевары внимательно осмотрели весь материал и запросили такой же, только за курс младше и старше. Оформить столь масштабный труд официально было лишь формальностью. Альфред Блэк пообещал позаботиться о патентах на разработке Снейпа и о новом издании учебников для пятых курсов магических школ, за авторством некоего принца полукровки. Не то чтобы он хотел этим заниматься и обеспечивать финансовое благополучие Снейпа за счет постоянных отчислений с продаж, однако, так он вырастет в глазах у Эйлин, а это для него важно. Гарри, в свою очередь, не без помощи Альфреда, смог по-тихому легализовать продажу приличного количества яда тысячелетнего Василиска. Вещь невероятно редкая и может пригодиться для множества исследований, а тут ее предлагают в доступных количествах и по относительно невысокой цене, поэтому лишних вопросов никто не задал. Снейп покинул экзамен с приподнятым настроением и официальным мастерством в зельеварении. Оставалось лишь оформить научную работу и официально отправить в гильдию, но особой сложности это не составит. Парень отправился на поиски Лили. Таким образом, 8 ноября 1974 года появился самый молодой мастер-зельевар Европы. Гарри шел по школьным коридорам вместе с активно что-то рассказывающей нимфодорой, сидящей у него на плечах, и кивал ей в ответ. Малышка уж очень сильно вымотала дедушку за сегодняшний день, и тот попросил юношу побыть нянькой. Новый сосед не сильно нравился маленькой черной змейке, которую Гарри везде теперь таскал с собой, на что та решила выразить свой протест и что-то возмущенно зашипела, когда выглянула из-за воротника, чем ввела в ступор идущего рядом Люпина. «Арри, смотри, у тебя есть большой черный червяк, можно с ним поиграть», — выразила свой восторг малышка, на что Люпин начал что-то причитать о безумных темных магах. «Дора, это краснобрюхий черный аспид», — пояснил Гарри. «Арри, зачем твоему червяку такое длинное имя?» — непонимающе спросила девочка, захлопав глазками, на что Римус хихикнул. Это название вида. Ее зовут Диамида. Ура! Меда. Хочу играть с Медой. Хорошо, я попрошу ее поиграть с тобой, только если ты мне кое-что пообещаешь. Хорошо, а что именно? Не называй ее так при маме, и если будешь ей рассказывать, то упоминай полное имя. Хорошо. Девочка активно закивала, не понимая смысл просьбы, но та была не сильно сложной. В чем смысл этой просьбы? Поинтересовался Люпин. Ее мать зовут Андромеда, в семье ее все называют Медой или Анди, и я не хочу нести перед ней ответ, если та услышит, как ее дочь называет ее прозвищем Змею. Девушки из дома Блэк могут быть очень страшны в гневе, понимаешь, о чем я? Люпин вспомнил, как Беллатрикс мучила Джеймса жалящими и расправлялась с противниками во время учебных дуэлей, после чего нервно закивал в ответ. Ребята дошли до класса, в котором занимались дуэлями, где Гарри опустил Дору на коврик и разложил перед ней кубики, все выдал предусмотрительный Сигнус. «Зачем мы здесь? Вообще-то ты сам пошел за мной, но раз ты тут, давай еще раз отработаем твое противо. Поднимайся на помост». Гриффиндорец тяжело вздохнул и зашагал в сторону площадки. Противо как раз было одним из тех заклинаний, которые нужно было выполнять идеально, если хочешь получить высокий балл на совах. Пока Люпин отвернулся, Гарри опустил руку на коврик, и из его рукава выползла змейка и скрутилась около девочки. Та, отвлекшись от кубиков, принялась ее гладить и крутить в руках. «Защищай», — тихо прошипел он команду для Диамиды, указав на Дору. Змейка кивнула. «Повинуюсь, говорящий», — зашипела та в ответ. «Дора, только не бери ее в рот, она может обидеться». «Хорошо, Арви», — ответила она, после чего отпустила змею, которую миг назад держала за голову около своего рта. «Это нормально, оставлять их вместе», — спросил Люпин у поднявшегося на помост Гарри. «Не переживай ты так, она для нее не опасна. Я знаю, что яд черной ехидны не представляет для человека угрозы, но, вообще-то я говорил про нимфодору», — Гарри улыбнулся. Лили шла по коридору в компании Беллатрикс. Обе девушки искали своих близких друзей, которые не явились на обед и теперь пропадали непонятно где. Блэк была полностью уверена в Гарри, но слизеринское воспитание заставляло ее опасаться за своего парня. Ведьмы готовы зайти очень далеко, если хотят заполучить понравившегося волшебника. А вот Лили выглядела не сильно довольной. Они с Северусом так и не встретились в запланированном месте, да и эту стерву Стоун она сегодня не видела. Ревность и злость способны создать весьма опасный коктейль, после чего прятаться от разгневанной Эванс придется как конкуренткам, так и другим ученикам вместе с преподавателями. Из-за поворота показалась весьма уставшая, но довольная тушка Снейпа. Девушки ускорились и направились к нему. Стоило лишь Северусу увидеть Лили, как его лицо расплылось в искренней улыбке, чем он сильно удивил подругу, которая уже хотела начать отчитывать его. Он чуть ли не подбежал к подруге с вытянутыми руками. Белла поняла, что тот хочет сделать, и незаметно кинула в Лили чары уменьшения веса. Будет очень неловко уронить любимую девушку. Северус крепко взял девушку за талию и, оторвав от земли, закружил. Одновременно этим он что-то говорил про то, что у него все получилось. Лили залилась искренним смехом, именно тем, который так любил Северус, и в шутку легонько била его кулачками и просила ее опустить, что после очередного круга он и сделал. «Ладно, давай еще раз», — сказала она, отсмеявшись. Снейп повторил процедуру еще пару раз, пока чары не развеялись. «Так что же все-таки случилось?» — поинтересовалась Белла. «Вот», — и Снейп продемонстрировал девушкам полученный серебряный медальон, на котором был изображен кипящий котел, а под ним было выгравировано имя владельца и сегодняшняя дата. «Ты защитил мастерство в зельеварении. Я так за тебя рада», — воскликнула Лили. «Я теперь самый молодой мастер Европы», — похвастался тот. «Нужно написать твоей матери. Пошли», — потащила его в сторону большого зала Эванс. «Снейп, а где полукровка?» «Который из?» — уточнил Снейп. «Который мой?» Он взял Нимфодору и Люпина и куда-то повел, наверное, в дуэльный класс. Не потащит же он их в нашу гостиную, но зная его, договорить он не успел и был утащен Лили за поворот.